Матерь Агни-йоги. Дух превыше всего, ибо неприходящий. И отношения в духе текут пусть поверх всего, происходящего во всех оболочках – телесной, астральной и ментальной. Дух связан с огнем, и только неприходящее огненное тело и отложения в чаше могут хранилищем быть изберегателями поверх смертных связей духа и близости, утверждаемой из жизни в жизнь поверх всего, что временно и приходяще. Так прямо можно себе говорить: близость к любимым моим и к позвавшему к свету утверждаю в себе навсегда, в сердце и в духе своем, неизменно и прочно, сейчас и всегда, и ныне, и присно, и во веки веков.